Глава третья. Сказка. Жила-была маленькая девочка, и звали ее Алиса. Алиса занималась художественной гимнастикой и ходила на тренировки каждый день, кроме субботы и воскресенья. Приходя домой, она рассказывала маме истории про свои занятия. Истории были разными — смешными, грустными, правдивыми, а кое-где не очень. Иногда Алиса преувеличивала, а иногда недоговаривала, что свойственно любому ребенку. Машка сегодня снова не поделилась бананом, а Оля подговорила Светку, и они теперь со мной не разговаривают. Тренер на меня совсем не обращала внимания. Я плакала на тренировке, мне сделали больно. Я самая-самая лучшая. Я вообще ничего не умею. Не пойду больше на тренировку. Отведи меня в зал. Мама слушала истории своей маленькой дочери и всегда хотела помочь ей разобраться в каждой ситуации, что-то посоветовать, ведь ее сердце просто обливалось кровью, когда дочка то хотела бросать, то не хотела бросать гимнастику, то рассказывала жуткие вещи, то радовалась каждой тренировке. Но как же это сделать, чтобы не навредить Алисе? Ведь тренер сразу предупредила, чтобы родители не вмешивались в тренировочный процесс. Мы же не присутствуем на тренировках и не знаем своего ребенка как спортсмена. Мама очень доверяла тренеру своей дочери. Тогда к ней пришло решение. Вот оно. Каждый раз, когда Алиса ложилась спать, мама рассказывала ей на ночь одну сказку. Просто для того, чтобы у Алисы на основе истории о выдуманных героях возникали свои мысли, которые она могла бы применить к той или иной ситуации. Известный факт. Сказки — это истории с моралью. Сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от друга. Герои сказок просты, типичны, ребенок легко представляет сюжет и может удерживать на нем свое внимание за счет его незамысловатости. Короткая сказка держит внимание и таким образом дает время на размышление, а оно, в свою очередь, порождает вопросы как к героям сказок, так и к себе в какой-то реальной ситуации, о которой не каждый ребенок решится рассказать родителям. Как известно, сказка формирует восприятие добра и зла, развивает сочувствие, сострадание, чувство справедливости. Некоторые из героев становятся теми, кому хочется подражать, и так формируется этика. Сказка — это то, что помогает сохранить психику. Вы знаете, что в переводе с греческого языка слово «психе» означает «душа». Значит, сказка позволяет сохранить душу. А в душе может быть и хранится ларец с верой, как думаете? Если считаете, что это невозможно, то не расстраивайтесь. Будем искать веру везде. Для этого я и пишу эту книгу. Будем искать повсюду, заглядывать в разные уголки и закоулки, чтобы когда к вам кто-то заглянет и спросит, дома ли вера, вы могли смело ответить, что ваша вера всегда дома. Но для этого вы должны понимать, что вера — это состояние духа, внутреннее состояние, жизненная позиция, уверенность в себе перед трудной задачей, перед лицом вызова. Это о доверии к себе и другим людям. Вера — это фундамент и благодатная почва для достижения абсолютно всего. Давайте посмотрим, что все-таки делала мама Алисы, чтобы помочь своей дочери. Итак, мама Алисы решила, что сказка — это то, что мягко направит спортсменку в нужное русло, если понадобится, конечно. Совершенно как будто не касаясь проблем дочери, чтобы не настроить ее против чего-то или кого-то, мама Алисы придумала простые спортивные сказки для будущих чемпионов. «Я же не лезу в тренировочный процесс. Я просто рассказываю сказки на ночь своей дочери», окончательно подвела итог своим мыслям мама и села за компьютер, чтобы записать первую пару сказок, которые ей пришли на ум. Сказка на ночь. Однажды тренер дала Ане огромную конфету. Это было что-то невероятное, потому что вы знаете, что тренеры всегда против конфет, и это событие — целый праздник. «Аня, раздели с подругами, угости всех!» Аня ничего не ответила, но подумала, что никто не видел эту конфету, кроме нее, а это значит, что можно всю конфету съесть самой. Не будет же тренер спрашивать у всех, дала ли Аня откусить всем по разу. Спрятала она конфету в карман и вышла из зала. Выходит на улицу и смотрит, а все ее подруги-гимнастки весело смеются и пытаются залезть все вместе на карусель. «Аня! Иди скорее к нам, мы тебе местечко оставили». Ане захотелось к девочкам, но конфетой делиться она так и не захотела. Спрятала она большую конфету в кустах сирени, чтобы из кармана не выпало, и девочки ее не заметили. И побежала веселиться и хохотать. А в это время мимо бежала собака. Она учуяла конфету, схватила и пустилась на утек. Собаки просто обожают тренерские конфеты, имейте в виду. Слезла Аня с карусели, довольная, веселая, шасть в кусты. А там пусто. Эх, Аня, а могла бы с девочками на каруселях кататься и конфету грызть всей командой. Спокойной ночи, друзья, и сладких конфетных снов.